Глава седьмая. Пятница. Он. Переговоры с членами палаты синдиката фруктовых импортеров безбожно тянулись все утро. Когда, наконец, дело дошло до подписания контракта, Франком овладело такое нетерпение, что он не остановился даже для того, чтобы присушить свою подпись. Франшетто педантично взял промокательную бумагу и сделал это за него. Франк Даннель уже слетел с лестницы и, прыгнув в такси, помчался на Северный вокзал. Во рту у него был неприятный вкус. Несмотря на то, что он все же всучил этим французам 40 тысяч ящиков апельсинов, цена была просто жалкой. Собственно говоря, это был один из тех успехов, которые стоят больше денег, чем откровенная неудача. Трясясь в такси, он все еще переживал свои подсчеты. Но, наконец, он сумел внутренним усилием отбросить от себя все это дело и направить свои мысли исключительно на приезд Эвелины. Он радовался при мысли о нем. Его радость постепенно увеличивалась и достигла, наконец, таких размеров, что это просто удивило его. Путь до вокзала казался бесконечным, и Франк не сводил глаз со своих ручных часов. Он страшно волновался, боясь опоздать к поезду, и осыпал шофера обещаниями, подгоняя его. Эвелина запомнилась ему как очень беспомощное существо. Если он опоздает, они могут окончательно разминуться. Он улыбнулся при мысли о стройной фигурке, которая выглядела так, как будто ее подгонял ветер. Если я не поспею вовремя, ее возьмет под свою защиту одна из сотрудниц общества покровительства молодым девушкам, подумал он. Внезапно его мысли перескочили с Эвелины на Пирль, его жену. Пирль терпеть не могла, чтобы ее встречали. Она говорила, что после железнодорожного путешествия человек всегда выглядит неумытым, и что чудовищно сталкиваться с женщиной, прежде чем она успела сделать лицо. Окончательная уверенность Пирль в собственных силах даже обескураживала. Пирль всегда была холодна, энергична и забавна. Она говорила и делала много неожиданных вещей, но никогда еще не совершила и не сказала ничего неуместного. Франк женился на Пирль, потому что она была самой красивой девушкой, которую он когда-либо видел. Пирль была требовательной женой, но Франк примирился с этим фактом. Супружеская жизнь с нею была довольно утомительным делом, не оставлявшим много времени для отдыха. В их браке было что-то прохладное, прозрачное, напоминающее стекло. Пирль сама называла аквариумом их нью-йоркский дом на Лонг-Айленде. Но, в общем, быть мужем Пирль было очень приятно, и Франк был безупречным мужем в Америке. Приезжая в Европу, он давал себе волю. Большинство его друзей поступало точно так же, к тому же маленькие приключения по другую сторону океана право не имели значения. Франк не мог жить без женщин, и, как все подобные ему люди, гордился этим. «Неделя без женщины окончательно разбивает мое сердце», не раз говорил он в задушевных разговорах своим друзьям. Он не виделся с Пирль больше, чем 3 недели, и со страстным нетерпением ждал встречи с нею. В субботу на Беренгарии. Суббота. Ведь это завтра. Дойдя в мыслях до этого свидания, он остановился и благодушно улыбнулся самому себе. Такси остановилось около вокзала. Эвелина. Предвкушение приключения с Эвелиной совершенно смешалось с радостью по поводу того, что он снова увидит Пирль. И еще усугублялось именно из-за этой радости. Его сердце колотилось, положительно колотилось. Он умел хорошо чувствовать себя под влиянием 2 сталкивающихся между собой импульсов, вместо того, чтобы удовлетвориться одним, который, будучи длительным, бывал также прямым и честным. Он расплатился с шофером и быстро пошел к перрону. Его рука сама поднялась к волосам и галстуку. Сегодня он провел целых 10 минут, очень серьезно выбирая галстук. На нем был сейчас синий, с неопределенными золотисто-коричневыми пятнами, очень гармонировавшими с его цветом лица. Как все мужчины, он был страстно, по-детски тщеславен, и, как у всех других мужчин, его тщеславие сосредоточивалось на единственном ярком пятне, которое он мог позволить себе в своем костюме. Его галстук был знаком внимания по отношению к Эвелине, попыткой произвести на нее немедленное и выгодное впечатление. Пирль, наоборот, знала все его галстуки наизусть и делала подчас едкие замечания на их счет, но ведь он и Пирль были мужем и женой. Он опоздал к приходу поезда на 2 минуты. Вдоль всей платформы слышались поцелуи и приветствия. Носильщики тащили багаж. Кругом раздавались всхлипывания и смех, крики и свистки. Французы путешествуют мало. Для них приезды и отъезды являются важными событиями, к которым нужно относиться с должным уважением. «Хелло!» — сказала Эвелина и быстро обернулась. По глупости он отыскивал глазами белое платье, хотя в этот пасмурный майский день не было видно никого, кто надел бы белое. Но он видел ее в белом 3 раза, включая тот последний, и так и запомнил ее. «Хелло!» — сказал он и улыбнулся. В черном костюме Тайр с белой блузой она показалась ему почти чужой. Она не подкрасила губ, и теперь они выглядели бесцветными, почти белыми. «Вы выглядите обворожительно», — сказал он по-французски. Он чувствовал себя чуть-чуть неловко. «Где ваш багаж?» — продолжал он по-английски. Она указала ему носильщика, терпеливо ожидавшего в стороне с ее чемоданом. Франк взял ее под руку, и они пошли. Она произвела на него теперь более чужое впечатление, чем он ожидал. Казалось, что они никогда не были вместе в душной купальне. Но как бы то ни было, чужая или нет, она приехала в Париж. И теперь перед ними были день и ночь, в течение которых они могли ближе познакомиться. Пока что он поддерживал разговор шаблонными фразами. «Вы знаете Париж, и как прошло путешествие, и с вашей стороны было очень мило приехать». При последней фразе ее ресницы чуть дрогнули, и она сказала с оттенком кокетства. «Я подумала, что маленькое путешествие не повредит мне». В такси они сидели молча. Франк осторожно взял ее за руку, оказавшуюся совсем холодной, и крепко сжал. Она внимательно смотрела в окно, как будто в бесконечных и не очень привлекательных улицах, по которым они проезжали, было что-то особенно интересное. «Дорогая», — вкрадчиво сказал он. Она улыбнулась. «Все это так нереально», — ответила она. Он еще не поцеловал ее. Брак с Пирль научил его не проявлять своих чувств. Мадам вежливо и со сдержанным одобрением приветствовала Эвелину, и Эвелина вела себя точно так же, как вела бы себя Пирль. Франк мысленно заметил, как приятно иметь дело с женщинами, обладающими вкусом. Он весело вспомнил те случаи, когда недостаточно внимательно выбранная подруга конфузила его перед другими. На этот раз, разнообразия ради, лифт работал, но он остановился на 2-м этаже, и они должны были дальше подниматься по лестнице. Франк следовал за Эвелиной. В несколько минут, поднимаясь на 3-й этаж, он, наконец, рассмотрел ее по-настоящему. Она была гораздо красивее, чем он представлял себе. Он был очень чувствителен по отношению к характерным чертам и природе. Породистость чувствовалась даже в костях Эвелины, в ее походке, маленькой голове и стройных бедрах. «Ну вот мы и пришли», — сказал он, открывая двери. Он все еще чувствовал себя неловко и старался скрыть это. Комната, в которую они вошли, была маленькой гостиной с обычной обтянутой шелком мебелью. На камине из поддельного мрамора стоял бюст из той же массы под мрамор. Франку было немного неудобно. Комната имела тот запущенный вид, который бывает в давно основанных отелях, гордящихся своей старомодностью. Эвелина быстро подошла к окну и выглянула на улицу. Франк взял ее саквояж у слуги и закрыл дверь. «Эти аспидные крыши», — сказала Эвелина, стоя у окна. Все это было глупо. Еще минута, и он обнял ее. Она задрожала. Его тоже охватила дрожь. Она высвободилась из его рук и живо подошла к камину. «Жозефина!» — воскликнула она, как будто приветствуя родственницу. «Кто?» — с удивлением спросил Франк. «Жозефина Богарне!» — ответила Эвелина, глядя на гипсовую щеку бюста. «Ну, вы, немки, так образованы!» — пробормотал Франк. Бледные губы Эвелины улыбнулись ему. «Как долго вы можете остаться?» — спросил он ее. Это был чисто формальный вопрос. Он сам во что бы то ни стало должен быть завтра на Беренгарии. «Я должна вернуться к завтрашнему вечеру», — ответила она. «На аэроплане вы поспеете без всякого труда», — сказал он. Эвелина задумчиво, как бы не расслышав, посмотрела на него. «Не будем думать о завтра», — сказала она и снова замолчала. Франк взял ее саквояж и понес в спальню. Как только он открыл дверь, его встретил аромат роз, наполнявший всю комнату. Нахмурившись, Франк увидел, что мадам осенила блестящая идея поставить букет красных роз на ночной столик. Это были темные розы, увядающие скорее и пахнущие сильнее, чем другие. Эвелина прижалась к ним лицом. «О, спасибо!» — сказала она. Ее благодарность звучала слишком пылко и казалась преувеличенной. Франк был рад, что цветы ей понравились. Про себя он решил, что подобное символическое подношение роз было крайне бестактным. Он с дрожью подумал о том, что сказала бы Пирль по поводу подобной многозначительной любезности. Оставив ее, он прошел в другой конец маленькой комнаты. Шторы были полуспущены. Еще один нескромный знак внимания со стороны мадам. Даже кровать казалась не неодушевленным предметом, а назойливым третьим лицом. Франк открыл дверь, оклеенную обоями. «Мне очень жаль, но на нас обоих тут только одна ванная комната», — сказал он. «Эти французские отели в подобных вещах не на высоте». «Моя комната с другой стороны ванной», — он кашлянул и прибавил. «Они принимают нас за супружескую пару». Эвелина взглянула на него почти с сострадательной улыбкой. «Разве? Но ведь вы полная противоположность женатого человека». «Вы думаете?» — спросил он. И только тут ему пришло в голову, что Эвелина считает его холостяком. Совершенно случайно он ни разу не говорил ей о своем браке. На мгновение он заколебался. Однако сейчас не время было рассказывать Эвелине о Пирре. К тому же это вовсе не касалось ее. Абсолютно не касалось. Войдя в ванную комнату, он открыл кран с горячей водой. «Вы, наверное, захотите выкупаться», — предложил он. Эвелина с благодарностью приняла предложение. Распаковав свой маленький саквояжик, она принесла в ванную свои вещи. И теперь ее зубная паста лежала рядом с его зубной щеткой, ее губка рядом с его губкой. Эвелина со странным выражением смотрела на эту близость. В ту же минуту он тоже почувствовал, что они стали как-то ближе. Он последовал за нею из ванной в ее спальню. Из чемодана появилась ночная сорочка, белая и прозрачная, отделанная желтоватыми кружевами. Была разложена на кровать. Франк улыбнулся от удовольствия и неожиданности. У него было предубежденное представление о белье германских женщин, и он был приятно поражен и обрадован, когда увидел, что у Эвелины были те же кокетливые женские пустячки, как у Пирль или Марион. «Вот», — сказала она и выжидательно посмотрела на него. Он опустился на колени и попытался снять ее туфли. «Могу я помочь вам?» — спросил он. «Нет». «Нет? Нет, пожалуйста, не надо». На минуту Франк задумался. Иногда все портит послушание женщине. Иногда неповиновение ей. Он взглянул Эвелине в лицо. Ее темно-синие глаза были полны страха. Он быстро поцеловал ее щиколотку и встал. Что бы там ни было, а мужчина, стоящий на коленях, в наш прозаический век всегда выглядит смешным. — Не задерживайтесь, дорогая, — небрежно сказал он, — иначе мы пропустим священный час парижского завтрака. Она быстро схватила его руку, поцеловала в ладонь и прикрыла своими пальцами, как монету. Он уже стоял в своей комнате и звонил Марион, но его ладонь все еще горела самым удивительным образом. Теперь, когда приехала Эвелина, он должен был отменить свое вечернее свидание с Марион. Он не сделал этого заранее, чтобы не сесть между двух стульев. Ожидая соединения, он чувствовал себя довольно неприятно. Не очень-то это честно мелькнуло у него в голове, но он так и не мог сказать, было ли это нечестно по отношению к Марион или к Эвелине. В предусмотрительности всегда есть что-то подленькое, но торговля апельсинами учит человека осторожности. «Алло! Алло! Алло, Жужу!» — радостно откликнулся голос Марион. «Я не видела тебя целую вечность. Флора занята грандиозными приготовлениями к твоему сегодняшнему обеду». Франк сдержался. Его всегда коробило, когда Марион давала ему названия игрушек, зверей и овощей. «Дорогая», — сказал он, — «случилась катастрофа». «Мой бог!» — взволновалась Марион. «Что-нибудь нехорошее?» «Нет, не такое уж нехорошее. Приехала жена. Я не могу сегодня вечером встретиться с тобой, а завтра рано утром мы уезжаем. Я не смогу даже попрощаться». Марион ответила не сразу, но, в общем, приняла известие очень хорошо. «Но зато как хорошо для тебя, что твоя жена здесь», — веселым тоном сказала она. «Когда отходит твой поезд? Когда ты снова приедешь в Европу? Пошли мне заранее телеграмму». Франк пробормотал в трубку свою благодарность и несколько ласковых слов. Его уже брало нетерпение. Дверь ванной комнаты открылась, и Эвелина остановилась на пороге, вопросительно глядя на него. Он сразу замолчал, предоставив Марион говорить одной. «До свидания, маленький. Было так хорошо увидеть тебя. Развлекайся. Счастливого пути!» Он почти не слушал ее, он был уже с Эвелиной. Она выглядела иначе, ярче и оживленнее, чем раньше. Поцеловав ее, он ощутил на ее губах вкус губной помады. «Ага», — подумал он, — «это было нечто новое в маленькой берлинке». Совсем неподобающим образом в этот момент он вспомнил ее мужа и выпустил ее из рук. «Пора завтракать», — сказал он и повел ее из комнаты. Внизу произошла маленькая задержка. Мадам протянула ему телеграмму. Она была из Лондона, от Пирль. «Корсар ждет не дождется знакомства с тобой». Франк остановился, недоумевая. Кем мог быть корсар? «Новая собака», — осенила его. Он невольно улыбнулся. Эвелина стояла рядом и серьезно наблюдала за ним. «Дела», — пояснил он. «Женщины со всех сторон балуют вас», — неожиданно сказала она. Он в замешательстве поглядел на нее. В Берлине она была нежнее и сентиментальнее. Подкрашенные губы придавали пикантность не только ее лицу. «Ревнуете?» — спросил он, почувствовав, что ему стало веселее. Она не ответила, и он бросил телеграмму в ближайшую корзинку для бумаг. Как каждый американец, Франк гордился тем, что знает в Париже хороший маленький ресторанчик, в который не заходят американцы. Он привел Эвелину к длинному, тянувшемуся вдоль стены сиденью у Россетта и внимательно просмотрел меню, говоря без умолку. Он говорил слишком много и слишком скоро, и сам заметил это. Он слегка нервничал. Это было смешно, но положение было далеко не так просто, как оно должно было быть. Эвелина немедленно в ответ на его зов по телефону приехала в Париж. Это был ответ, который сам говорил за себя. Но в то же самое время Эвелина была таким чувствительным и хрупким созданицем, что с нею он стеснялся. Он никак не мог почувствовать, что это просто одно из многих любовных приключений. Все напоминало ему больше первый день медового месяца. «Целлофан», — сказал Франк. «Мадам вся завернута в целлофан, чиста и нетронута». Эвелина отпила глоток вина и улыбнулась. Казалось, она совершенно уверена в себе. «Я дурак», — подумал Франк. «Без сомнения, эти милые берлинские дамы достаточно часто совершают маленькие поездки в Париж». Под столом он взял ее руку. У нее на пальце было обручальное кольцо. Ее рука была, как обычно, холодна и слегка вздрагивала. Мимолетная дрожь желания быстро поднялась в нем и так же быстро улетела. Эвелина начала говорить по-французски, и это нравилось ему. Внезапно из угла комнаты появился мужчина, в котором без ошибки можно было признать немца. Он подошел к их столику и обратился к Эвелине. Франк с неприязнью посмотрел на подошедшего господина. У него были жидкие песочного цвета волосы, а его щека была изуродована тремя ужасными шрамами. Он обратился к Эвелине громким горловым голосом, и на ее лице, в то время как она отвечала ему, появилось странно напряженное выражение. Занавеска, скромно скрывавшая дверь дамской комнаты, откинулась, и молодая, но удивительно непривлекательная женщина присоединилась к непривлекательному мужчине. Если среди знакомых Эвелины имелись подобные люди, Франк мог только пожалеть ее. Когда пара удалилась, у Эвелины был совершенно обессиленный вид. Франк заплатил и вывел ее на улицу. Бледное солнце просвечивало сквозь тучи. «Что теперь?» — нерешительно спросил он. «Да». «Что теперь?» — повторила Эвелина. «Конечно, вы знаете, что в это время дня делают в Париже все влюбленные», — быстро сказал он. Вопрос вызвал легкую краску на ее щеки. «Может быть, она только и ждет этого?» — подумал Франк. «Знаю. Спущенные шторы и тому подобное», — сказала она. «Вам нравится любовь среди дня?» В этих словах звучал опыт. Она говорила о любви среди дня, как знаток говорит о температуре известных сортов вина. Франк быстро взял ее под руку и прижал к себе ее руку. «Но я не принадлежу к этому типу», — докончила она. Он был совсем озадачен. «К какому типу вы не принадлежите и к какому типу вы принадлежите?» — спросил он. Он уже начинал волноваться. «Булонский лес», — подумал он. Как всякий знает, Булонский лес оказывает необычайно благотворное влияние на развитие романов. Как только они сели в такси, небо потемнело, и снова пошел дождь. Капли стучали по крыше такси. Эвелина молча глядела на исполосованные дождем стекла машины. Мало-помалу в мыслях Франка снова закачались апельсины. Этот контракт, 40 тысяч ящиков с убытком в 2 с третью цента на каждом, это составит $903 и несколько центов. Убыток почти в $1000. Кроме того, расходы по путешествию. Но теперь положено начало делам в Европе. Приняв все во внимание, он был рад, что поступил именно так. Когда автомобиль остановился, он взял себя в руки. Дождь снова перестал, но отовсюду капало. Франк взял Эвелину под руку, переплел ее пальцы со своими, и так они пошли по мокрому гравию к Пре-Каталан. Все это было почти машинально. Жалко, что почти всегда в любви все повторяется. Но, с другой стороны, было недурно иметь установленную рутину. Это упрощало и облегчало многое. Франк испытывал какое-то беспокойство, и ему казалось немного смешным в мокром от дождя булонском лесу. Они уселись на холодные мокрые чугунные стулья, и Франк заказал для Эвелины горячий шоколад. «Завтра все будет кончено». «Жалко», — снова подумал он. «Может быть, если бы у него было время только для Эвелины, из всего этого можно было бы сделать что-то редкое и прекрасное. Какие у нее прелестные серебристые ресницы!» «Вы для меня полная тайна», — подумала она вслух. Она пристально вглядывалась в него, их лица были так близко, ее кожа вблизи была такой гладкой-гладкой, как наполированный металл. «Скажите мне, как вы живете? Откуда вы пришли и куда уходите? О чем вы думаете? Я ничего не знаю о вас». «Господи, да ведь это настоящее интервью!» — встревожился он. Тем не менее, он, запинаясь, начал рассказывать о себе. До сих пор он никогда еще не делал этого. По мере того, как он продолжал говорить, его рассказ, неожиданно для него самого, становился колоритнее и интереснее. Контора в Нью-Йорке, деловые поездки, его яхта в проливе у Лонг-Айленда, старая плантация в Южной Каролине и рождественские праздники на ней, во время которых негры собирались под открытым небом вокруг больших костров и пели. Охота, верховая езда, апельсиновые рощи в Южной Калифорнии и дом в Санта-Барбаре. Дни его молодости в Китае, на Филиппинах, на Кубе. Война. Словом, не так скверно, подумал он, рассказывая обо всем этом Эвелине. Наконец он с головой ушел в рассказ о своих апельсинах. Экспериментальные посадки, сделанные им с целью улучшения породы. Его апельсины уже были сладкие, без косточек. Теперь все, что нужно, это аромат и пикантность испанских апельсинов. И тогда, разве когда вас занимает ваше дело, вы не думаете ни о чем другом? — спросила она. — То есть как? — Нет, пожалуй, не думаю. — Таковы мужчины. Выхватив у него из губ сигаретку, она крепко затянулась несколько раз и снова отдала ее Франку. Это был внезапный, неожиданный, интимный жест, раздраживший его, наполнивший неудовлетворенным стремлением и желанием. «Расскажите мне еще», — попросила она. «Разве вы не слышали уже достаточно?» — улыбнулся он. «Нет», — отрицательно покачала головой Эвелина. «Видите ли, ведь есть столько вещей, столько того, что я должна знать, чтобы я могла думать о вас. Потом». Она замолчала на минуту и в упор посмотрела на него. «Это пища для фантазии», — улыбнулась она. «Это даст мне возможность представлять вас себе потом, когда вы уйдете». «Глупости», — быстро сказал Франк. «Мы вместе? У нас нет потом». Но она не давала свести себя с тем. «Вот, например, я должна знать все ваши костюмы. Я уже знаю три. И смокинг. Когда я думаю о вас, я всегда вижу вас в смокинге. Я должна была бы посмотреть на вас верхом. У вас есть лошади, вы очень богаты». «О, нет, я просто не беден, вот и все», — невольно улыбнулся он. Она немного подумала над его словами. «Вы, американцы, иначе смотрите на вещи», — сказала она. Он пожал плечами. «А потом женщины?» — продолжала она. Франк был занят тем, что разглядывал ее нос. И ее ноздри чуть-чуть розовели внутри, как у кровных арабских жеребят. «Вы о чем?» — спросил он, ошарашенный. Она не повторила своего вопроса и вместо этого взглянула на него. «Да, конечно, раз другой бывают и женщины», — неохотно признался он. «Скажите мне, есть ли среди них одна более важная, чем остальные? Я хочу сказать, обманываете ли вы сегодня со мною какую-нибудь женщину?» Он вдруг открыл, что у нее совсем детские глаза. Ее глазам было самое большее 5 лет. «Да», — ответил он. Как общее правило, он предпочитал не лгать. Эвелина встретила его ответ молчанием. Затем она сказала: «Хорошо». «Ведь у вас тоже есть муж», — указал он. «Да, это правда». «Ваш муж знает, что вы в Париже?» «Конечно». «А знает он, что я тоже здесь?» — спросил Франк, но не получил ответа. Он снова взял ее за руку. Рука была совсем холодна, но постепенно начала согреваться в его руке. В течение последовавших за этим минут в то время как они сидели, глядя на поляны, с которых поднимался серебристый туман, Франк Даниэль вдруг с удивительной ясностью ощутил, что он живет. Это было чувство, в котором смешивались напряжение и отдых. Он ощущал самого себя и почти забытое им чувство внутреннего покоя. Жизнь шла вперед. Выращиваешь апельсины, продаешь их, путешествуешь, делаешь деньги, разбрасываешь деньги, строишь честолюбивые планы, женишься, достигаешь успеха. Уолл-стрит, автомобили, клубы, покер, гольф, радио. Все было хорошо. Все это нормально, необходимо. Все это полагается в жизни. Но было еще и кое-что другое. Чувство желания и в то же время глубокого удовлетворения, подобное теперешнему. Глубокое дыхание покоя. И где-то внутри, глубоко, далеко скрытое беспокойство. Это смесь, которая является самой жизнью. В повседневности это чувство теряется. Живешь слишком шумно, слишком скоро, чтобы ощутить его. И вдруг вот оно, в тумане над полянами, в руке Эвелины, согревающейся от прикосновения, в тихом дыхании Эвелины, созвучном его дыханию. Вы снова положили руку мне на сердце. Неожиданно услышал он собственные слова. «Я люблю вас», — шепнул он, и Эвелина в удивлении посмотрела на него. «Так значит, эти смешные слова совсем неожиданно вырвались с его губ. Самопроизвольная ложь». «Да-да, знаю», — снисходительно ответила Эвелина, как она ответила бы ребенку. Миг очарования сломался и исчез. Франк взглянул на ручные часы. Почти 5. Пароход уходил из Шербурга в 8:30 утра. Уже надвигались сумерки. А Эвелина вела себя так, как будто перед ними был неограниченный запас времени. Он вздохнул, подозвал лакея и заплатил. Булонский лес был наполнен детскими голосами, пением птиц, гудками автомобилей, влюбленными. Париж был подходящим местом для влюбленных. «В отель?» — вежливости ради спросил Франк. Но, по-видимому, у Эвелины были характерны германские идеи. «Прежде я должна побывать в Сан-Шапель», — заявила она и даже сама дала указание шоферу такси. Франк был окончательно обескуражен. «Вы на что-нибудь сердитесь?» — спросила она, усаживаясь рядом с ним. «Нет, я только горю от нетерпения», — ответил он с принужденной улыбкой. Она выслушала его, как выслушала бы пение. Франк только смутно припоминал о том, что слышал что-то о Сан-Шапель. Про себя он пробормотал что-то о немецкой страсти к культуре. Если бы Пирра не научила его владеть собой, его бормотание было бы гораздо слышнее. Они проехали вдоль Сены, потом через мост Сан-Мишель и остановились перед старым зданием. «Я сотни раз бывал в Париже и никогда не заходил сюда», — пожаловался он. «Я не хотела бы, побывав в Париже, не зайти сюда», — ответила Эвелина. Она пошла вперед, словно чувствуя себя дома, среди серых каменных алтарей, пересекла маленький дворик и вошла в часовню. Франк поспешно затянулся сигареткой, отбросил ее и последовал за Эвелиной. Когда они находились уже внутри пустой часовни, сквозь голубые окна которой лился дневной свет, он снял шляпу и невольно пригладил волосы. Здесь казалось, что находишься внутри кристалла. Тишина была благоговейной, несмотря на то, что здесь не было алтаря. Эвелина простояла несколько минут в молчании, нахмурив лоб, как будто ее тяготило что-то. Затем она пошла вперед по винтовой лестнице, которая вела в верхнюю часть здания. Тут лившийся внутрь свет казался еще ярче, прозрачнее. Они были последними и единственными посетителями. Франк почувствовал, что его окутывает тишина и кристальное очарование часовни, и попробовал было бороться против этого. Все очень мило, но бар в Ритце тоже совсем неплох, мятежно подумал он. Потом он сдался и позволил голубому сиянию проникнуть в него. Эвелина стояла совсем неподвижно, и ее волосы из серебряных стали тоже голубыми. Он подошел к ней сзади и взял ее за локти. И в тот же момент он перестал владеть собою, и его охватило нетерпеливое, почти грубое влечение к ней, так же, как тогда в купальне. Она неподвижно стояла, схваченная им. Тут одетый в черное человек показался в маленькой резной двери, которая вела на галерейку. Эвелина повернулась. Она стояла совсем близко к Франку и глядела ему в лицо, но не в глаза, а на губы. «Я хотела бы спать с вами», — нежно сказала она. «Нет», — прибавила она, прежде чем он успел ответить. «Действительно, заснуть. По-моему, я не спала с тех пор, как...» «Да, дорогая?» — спросил он. Но она не докончила фразы. Не говоря больше ни слова, он повел ее к такси. Для него во всем этом было что-то необычайное. «Это нежнее, милее», — думал он, подыскивая подходящее слово. Правда, в такси 40 тысяч ящиков апельсинов снова пришли ему на ум, и он вспомнил, что продал их на 2/3 цента ниже твердой цены. Теперь сразу вместе вспыхнули все фонари вдоль Сены. Он сделал величайшие усилия и заставил себя забыть апельсины.